Глава 24. Дозект Архимаг клана могучих. Могучие были шокированы тем, что 4 студента из клана погибли в первый же день. Конечно, они не поверили, что всему виной нападение монстров. Рови не была настолько неопытной, чтобы использовать свой артефакт посмертного взрыва в такой ситуации. Получалось, что Эйсон смог как-то ее спровоцировать, и клан понес серьезный урон вместо его ликвидации. До этого к месту практики отправилась всего парочка магов, понаблюдать издалека за ситуацией и сообщить сразу начальству, когда Эйсон будет убит. Но после того, как тела были эвакуированы, глава клана созвал экстренный совет. На нем, обрисовав ситуацию, он попросил высказаться всех старейшин. Затем принялись совещаться. По итогу было решено отправить 30 магов и в тесном контакте с подкупленным куратором группы найти вариант по ликвидации Эйсона, который не приведет к проблемам с Академией. Это было очень важно. Входить в прямой конфликт с учебным заведением короля, да еще и возглавляемым его братом, клан могучих позволить себе никак не мог. Но на следующий день открыл счет не клан, а его противник Эйсон. Посланный по его следам в портальную локацию отряд из 6 магов потерял одного из своих, мага 11 разряда. Пусть он и погиб под лавиной, никто не захотел считать, что Эйсон не приложил к этому руку. Однозначно приложил, и в случайную гибель мага никто не поверил. Слишком опытен он был, прошел долгую школу выживания в порталах. Дозект был очень озадачен происходящим. Как студент-первокурсник сумел так искусно убить 4 однокурсников, которые шли охотиться на него как слаженная команда? А маг 11 разряда? Надо же суметь так его мастерски подкараулить, чтобы обрушить ему прямо на голову смертоносную лавину. Откуда такие навыки и умения? Одно дело продемонстрированное в Академии мастерство в дуэлях 1 на 1, но это уже выходит за рамки нормального для 17 лет. Слишком много выдающихся талантов для одного пацана, и тем не менее убить его все же надо. Поэтому на следующий день было прислано уже 50 магов, с 2 архимагами в их числе, и Дозект возглавил этот большой отряд. Связь с куратором была постоянной, но это пока не давало никакого толку. Эйсон оставался неуловим. Он словно чуял устраиваемые ловушки и избегал их с невероятной ловкостью. А на следующее утро заместитель Дозекта, второй архимаг Кепгу, доложил ему. «Плохие новости. Засекли отряд из 3 человек. Очень ловко прячутся неподалеку в одной из рощ. Очень профессионально. Такое впечатление, что следят за нами». Дозект задумался. Заместитель был прав. Для них появление этих незнакомцев не означало ничего хорошего. Вполне может быть, что отряд нанял какой-то из конкурирующих с могучими кланов, прослышавших об их желании убить студента Академии на практике. Шпионов вокруг было полно, все шпионили за всеми. Могучие по этому поводу иллюзий не имели, они сами содержали десятки шпионов повсюду. Денег на это требовалось много, но оно того стоило. Допустить, чтобы конкуренты собрали на них компромат, было никак нельзя. Они могут дождаться, когда Эйсон будет убит, а потом подкинуть доказательство вины в этом могучих ректору Академии. Разъяренный брат короля тогда немедленно пойдет к монарху спрашивать, почему у клана из 2-й десятки нет никакого уважения к Королевской Академии Магии. И что будет с могучими после этого, проверять никак не хотелось, так что он быстро принял решение. «Собери 10 человек, лично возглавь отряд и под скрытым подведи к роще. Всех сразу не убивай, постарайся оставить хоть одного пленного, чтобы потом его разговорить. Хотя главное, никто не должен уйти живым». Через 3 часа Кепго доложил ему. Отряд обезврежен, 2 убили в ходе схватки, они очень активно сражались, умело используя взрывчатку. Ранено 2 наших человека, к счастью, не смертельно. Но один из них, Худек, потерял руку от близкого взрыва. Слишком мощный взрыв ее просто оторвало. Никакие зерна регенерации не смогли бы помочь. Дозект поежился. Новые потери. Тем более неприятно, что Худек был племянником патриарха. Он, конечно, сам всегда рвался в бой, храбрый парень, но вряд ли глава клана это оценит как смягчающее обстоятельство. Глава отряда все же он. Мог бы и придержать отважного бойца, поберечь его. Но теперь уже делать нечего. Единственный вариант оправдаться — расписать эту схватку как эпическую битву, в которой именно Худек героически спас посланный отряд от более серьезных потерь. Патриарху клана будет приятно слышать, что он повел себя как герой. Это смягчит его недовольство увечьем племянника. «Что удалось выяснить от пленного?» «На удивление, ничего», — доложил заместитель. «Он выдержал первые пытки стоически, а потом умудрился откусить себе язык и захлебнуться кровью, когда его оставили на несколько минут в покое перед новым раундом пыток. Но что меня смущает еще больше, у этих троих было полно весьма специфических вещей. Удавки, отрава в порошках, кинжалы с отравленными лезвиями, метательные ножи со взрывчаткой в рукоятях и тому подобное. Весьма специализированное снаряжение. Очень странно, словно они прибыли не наблюдать за нами, а убить». «Неужто Эйсон расщедрился на найм отряда убийц, чтобы убить кого-то из нас?» — принялся размышлять Дозект. «В принципе, возможный вариант. Его эликсир, запатентованный совместно с Академией, по оценке наших экспертов, может приносить ему от 5 до 10 тысяч золотых монет в месяц. Вполне достаточный доход на найм такой вот профессиональной команды убийц. Но такая предусмотрительность необычна для пацана его возраста. Впрочем, то, что он еще жив, тоже необычно. Уже отравить его пытались, и две команды с ним не справились в портальных локациях. И появление этой команды убийц означает, что это не просто везучесть, как многие из нас все еще думают». «Да, это вариант, в который я готов поверить, учитывая дерзость этого парня», — согласился с ним заместитель. «И его стратегическое мышление, в наличии которого мы уже убедились. Скорее всего, это именно так, и значит, нам нужно быть особенно бдительными. Кто знает, какой у него был контракт по найму. Есть и такие, по которым в случае неудачи первой группы убийц подрядчики обязаны выслать следующую». Согласившись с ним, Дозект вызвал по коммуникационному порталу главу клана и, сообщив новости, попросил прислать еще 30 магов, чтобы они занимались наблюдением за окрестностями. Никаких новых отрядов чужаков появляться в этом районе больше не должно, а если все же появится, их нужно немедленно обезвреживать на месте. Глава клана, разъяренный увечьем племянника от рук чужаков, моментально с ним согласился. «Операция по уничтожению Эйсона должна пройти без свидетелей, поэтому люди будут сейчас же собраны и присланы в течение часа порталом». Эйсон. Практика. Добравшись до гор, я принялся карабкаться по скалам вверх. Периодически останавливался и осматривался в поисках погони или засады. Здесь я уже был. Будь могучие поопытнее в охоте на человека, обязательно оставили бы засаду. А может, и оставили. Хотя я не исключал варианта, что они сделали ставку на сегодняшние засады в порталах и об этом не подумали. Ну что же, в таком случае скоро в горы прибудет новая партия охотников на меня. За следующий час я забрался очень высоко, к месту моей второй лежки. Тут было припрятано все, что требовалось для комфортного сна. Позицию я неплохо обустроил. С нее получалось, оставаясь незамеченным, обозревать сразу 3 ближайших от города подхода. Только то, что было за спиной, я не мог контролировать, но там был очень отвесный склон на протяжении 300 метров. По нему до наступления темноты сможет подняться разве что очень замотивированный архимаг, но для этого он точно должен знать, что я здесь. Это было возможно в том случае, если в горах оставили наблюдателя, который заметил, куда я пробрался, и сообщил об этом моим преследователям, так что я не расслаблялся. Поэтому там я поставил 2 сигнальных ловушек. Так-то, если их ждешь, их легко обнаружить. Но карабкаясь по отвесной скале, ты будешь занят совершенно другими соображениями. Хотя, имея мои враги боевой опыт, я бы не счел эту меру предосторожности достаточной. Но пока что они охотились на меня больше как на тупого монстра в портальной локации. Неудивительно, что мне удавалось их переигрывать все это время. Только успел перекусить, как со стороны равнины появились преследователи, минимум 10 человек. Ага, понятно. Куратор вернулся в город, доложил могучим о том, что все их ловушки провалились, и что я отбыл в горы. Так что сюрприза для меня в появлении врагов не было. Мне было важно только, куда они направятся. Понаблюдав минут 20, успокоился. Маги равномерно раскидывали своих людей, собираясь прочесывать все горы в этом направлении от города. Они явно не знали, где конкретно я нахожусь. Поэтому я отправился в свое самое удаленное от города убежище. До темноты они туда точно не доберутся. Поохотиться сегодня не удастся. Не отправляться же в портал, когда по окрестностям шарятся враги в поисках тебя. Повторю в трансе прочитанные учебники, прокручу воспоминания из прежней жизни, да высплюсь получше. Было еще темно, когда я проснулся. Впрочем, так и было задумано. Теперь, когда могучие точно знают, что я скрылся в горах, они постараются отрезать их засадами от кластера с порталами, около которого проходит практика, чтобы перехватить меня до воссоединения с остальными студентами, а то и вовсе окружат весь кластер со всех сторон. Значит, мне необходимо пробраться в нужное место первому. Я был уверен, что и ночью какое-то оцепление будет, но в ночной пустыне, да еще и с моим эспандером, поймать меня будет очень непросто. При помощи же эспандера и пращи я очень быстро преодолел многочисленные скалы, отделяющие меня от пустыни, и прилег в траве, чтобы осмотреться. 5 минут 10, и я никуда не спешил. До рассвета был еще минимум час. Наконец обнаружил минимум 3 затаившихся магов противника. Они старались, возвели при помощи магии укрытие из песка, вырыв глубокие ямы. Вырастили даже траву на краях этих ям. Но у меня большой опыт по выявлению таких вот засад. Где-то услышишь, как лошадь всхрапнет, они себя в ямах чувствуют неуютно. Где-то просто вокруг ям неестественная тишина. Мелкие твари пустыни чуют пришельцев и избегают там появляться. Главное, что я наметил себе маршрут между 2 такими укрытиями врагов, и при помощи эспандера аккуратно и бесшумно пробрался поближе к порталам. Отдалившись от врагов, воспользовался уже прощой, чтобы побыстрее добраться до кластера порталов. Зашел в первый попавшийся из самых простых. Местные монстры были неуклюжими ползающими тварями, не умеющими прыгать и карабкаться, так что я просто забрался при помощи эспандера на ближайшую скалу и вздремнул там еще полчасика. Затем, поскольку полностью выспался, посидел в трансе, вспоминая и усваивая новые слова и фразы из учебника хельского языка. Чего же время зря терять? То, что я неплохо продвинулся в изучении этого языка, не означало, что можно останавливаться. Чем лучше его выучить, тем увереннее себя буду чувствовать во время очередного визита на запретный этаж в библиотеке нашей академии. Близок день, когда я буду читать и понимать книги на этом языке как на родном, а там их очень много, как и скрывающихся в них заманчивых тайн. Когда пришло время, вышел из портала и огляделся. Никого из врагов не заметил и отправился к месту сбора студентов. Когда я, свежий и выспавшийся, явился к порталам, где уже собрались остальные студенты, думал, куратору удар хватит. Ненависти в его взгляде было так много, что ее можно было прямо из воздуха черпать. Что-то уже и другие студенты заподозрили. Но мне что? Я изобразил из себя образцового студента и благостно посмотрел в ответ. Придет время, и я обязательно разберусь с куратором. Он вступил в сговор с теми, кто запланировал убийство его студента, которого он обязан защищать как профессор академии. Такие вещи я прощать не намерен. Однажды он умрет. Видимо, что-то такое отразилось и в моем взгляде, потому как он внезапно вздрогнул и его взгляд вильнул в сторону. Да, надо мне все же учиться искусству лицемерия. В высшем обществе без этого никуда. Доулас начал распределять места для охоты. Группа за группой уходили в назначенные им порталы, а для меня все еще никаких указаний не было. Что-то он явно задумал. Наконец, все студенты скрылись в порталах, и мы остались с ним наедине. Опасная ситуация. Я сразу увидел пару вариантов, представляющих для меня проблемы. Где-то рядом могла притаиться группа могучих, которая прямо сейчас сюда направляется. Или куратор сам решил меня убить и получить дополнительную премию от могучих за эту услугу. Оба варианта меня не устраивали, и я заговорил. Я оставил письмо для передачи ректору Академии. «Какое письмо?» — вздрогнул куратор. «Что я доподлинно знаю, что вы задумали меня убить, И если я не вернусь с практики, значит, это у вас получилось», — сказал ему, улыбнувшись. «Вы в самом деле думали, что я такой наивный и решил, что Могучий не поставит подкупленного куратора на эту практику в группу со мной? Там все это описано в деталях, а когда следователи, которых вызовет ректор, обнаружат при опросе других студентов, что я погиб после того, как вы всех, кроме меня, отправили в порталы, особых сомнений в правдивости письма не останется». «Наглый щенок!» — зашипел куратор, но я понял по его мимике, что он серьезно рассматривает мое предостережение, и спустя несколько секунд он принял решение. «Ступай в любой из порталов на свой выбор, как вчера». «Отлично. Что бы ни задумал подкупленный профессор, я его игру на сегодня поломал. Сам ли он хотел меня убить или ждал группу убийц от Могучих, но он от этого сценария отказался. Слишком уж явно сейчас все улики будут указывать на него. Пожалуй, он и Могучим не покажет, в какой именно портал я зашел, чтобы подстраховаться. Будет с ними придумывать что-то новое на завтра. Сегодня я выбрал портал с монстрами средней опасности, в отличие от вчерашнего дня, чтобы спутать карты Могучим. Тоже, конечно, со сложным рельефом из множества скал, чтобы осложнить жизнь моим врагам, если они все же появятся. Решил не терять время, сидя возле портала в дозоре, а просто, пользуясь прощой эспандером, отойти километров на 7 в сторону. По такому рельефу без подобных средств передвижения вражеским магам понадобится несколько часов, чтобы до меня добраться. И это в том случае, если они еще угадают, в какую сторону вообще нужно за мной идти. А я буду тем временем неспешно охотиться. Чтобы по возвращении узнать, заходили ли они вообще в портал, аккуратно разложил возле выхода горсть артефактов белого цвета, размером со сливу каждой. Выглядели они, как обычные камешки, даже были корявыми, но имелась у них одна особенность. Стоило кому-то наступить на один из них, как они все меняли свой цвет на черный, потихоньку, в течение 2 минут, чтобы тот, кто наступил, прошел дальше, не заметив этого эффекта. Давление требовалось существенное. Если птичка на один из камней сядет, они не отреагируют. Секрет их создания сейчас был еще неизвестен, но в будущем, в войне с демонами, мы использовали их часто, как и они против нас. Могучие не смогут зайти, не потревожив эти камешки. А я, прежде чем подходить к порталу, проверю с расстояния, по-прежнему ли эти камни белые, или они почернели, и мне надо искать засаду поблизости от портала. Конечно, враги могут засесть и вскрыть, но если знаешь, где примерно находится засада, выявить ее достаточно легко, пусть скрытой от архимага. Пускаешь несколько стрел со взрывчаткой, и нет больше никакого скрыта, не говоря о том, что если времени достаточно, я могу и по внешним признакам выявить такой скрыт. Ветер тут сильный, пыли поднимает при порывах много, достаточно проследить в этот момент за местами, которые пыль почему-то облетает. Вот там и засада. Джоан и Эрли. Девушки сильно нервничали, переживая за Эйсона. Они прекрасно знали, что у него будет полноценная война с Могучими, в отличие от них. Убивать дочь ректора Могучие не рискнут, а Эрли не станут, поскольку по договору в случае смерти Эйсона его сестра должна будет перейти в их клан. Тем больше желания у Могучих покончить именно с Эйсоном. Хотя Эйсон все равно велел всем сокланам быть постоянно настороже. Вдруг месть врагов зайдет дальше, чем стоит, исходя из холодного расчета. Джоан порадовалась, что Могучим неизвестно, что она тоже член клана Дерзких, и что, убив Эйсона, они смогут заполучить в свой клан племянницу короля. Ради такого приза они пойдут на все, чтобы убить Эйсона. Эта информация серьезно поднимет ставки. Но в любом случае, как бы ни волновались девушки, Эйсон категорически запретил Джоан и Эрли распределяться с ним в одну группу, так что получилось, как получилось. С другой стороны, у них не было желания предаваться отчаянию. Эйсон был способен на многое, и так просто списывать его со счетов было нельзя. Джоан и Эрли успокаивали себя тем, что вот кем-кем, а самоубийца Эйсон никогда не являлся. Раз решил так, значит, на что-то рассчитывает. Учитывая, что группу с Джоан и Эрли забросят в абсолютную глушь, где никто не должен их найти, Эйсон попросил Джоан включить в нее еще и Рабаша с Херди. Они не были членами клана, но Джоан прекрасно понимала, в чем причина. Схам тоже не был членом клана, но его убили только потому, что он был соседом Эйсона, так что похлопотал и об этом. Девушки старательно работали на практике. Джоан, как дочь ректора, рассчитывала, что будет веревки вить из кураторши группы. Так оно и было, но до известных пределов. Она без труда добилась от нее разрешения посещать более серьезные локации, хотя и не слишком серьезные. Вот по этому поводу та категорически уперлась. Видимо, представила, как будет докладывать ректору, что его дочь погибла в опасном портале, куда пошла с ее разрешения. И так посмотрела на Джоан, что та поняла, что дальнейшей дискуссии невозможно. Но хоть удалось пропихнуть в свою группу лучших подружек, уже хорошо. Впрочем, все подружки были неплохими магами, так что куратору по этому поводу и не было резона возражать. Она сама была заинтересована, чтобы дочь ректора находилась именно в такой компании.